Глава шестая. Я раскрываю рот и с хрипом начинаю пожирать еще живую душу. Она дергается, брыкается, пытается вырваться, но на что она способна с таким ничтожным, израненным телом? И как только я вытягиваю половину, я... Четвертование души. Резко разрезаю ее ладонью. Темно-зеленый силуэт разрывается, и одна половина уходит мне в горло, другая возвращается хозяину. Мужик падает. Его кожа побледнела, тело затряслось, а в глазах вспыхнул первобытный, дикий ужас. «Что, смерть увидел?» — хмыкнул я, поднимая жертвы и направляясь ко второй. «Сейчас не то время, когда можно возиться с контрактами. Не то место, если точнее. Поэтому не будем испытывать судьбу, верно? Но и уйти просто так я не могу. Слишком вкусненькая добыча. Нельзя оставлять». И вот раньше я держал созвездие для особого случая. Но сейчас-то я в любой момент могу расплавить ножи. Так а почему бы немного не прокачаться? Тем более... а ты был силен, да? Я аж зажмурился от удовольствия. Некротическая волна прошлась от моей шеи и осела в груди, даруя целое созвездие. Ухо, бесконечная тьма замурлыкала. А я вместе с ней. Созвездие, прикиньте! «Целая твоя мать созвездие! За одну только половину его души! Вложение себя уже окупило!» «Да, хочется сожрать его всего, но это убийство, а это лишние проблемы. Пока рано». «О, тем более их участи и так позавидовать нельзя». Я подошел к каждому и повторил процедуру. Начинаю пожирать душу, обрубаю наполовине и наслаждаюсь своей силушкой. К сожалению, оставшиеся были послабее. С них двоих только по половине созвездия. То есть, в общем, заработал я два. Ну, совсем даже неплохо. Два заклинания. Так, все, пора валить. Я осмотрелся и, вроде никого не увидев, щелкнул пальцами. Жатва. Естественно, и материальные блага я не пропущу. Вы за кого меня принимаете? За щедрость? Ха, не, пошла она нахер. Мы с ней не дружим. И пока Далани шарялись по карманам, я быстренько потопал. «Блин, тут столько проходов и закутков, что неудивительно, как два дебила смогли так быстро слинять. Хорошо, что я помню, куда идти». Я вернулся, откуда пришел. Аж тепло стало. В прямом смысле, солнце здесь почему-то ярче. Мелкий сидел у своей палатки и махал ногами. «Ну да, делать-то ему нечего, я ж все скупил». Когда он меня увидел, то забавно подскочил и помахал рукой. «Прикольный малый». Но, думаю, на этом я закончил сегодняшний поход по магазинам. «Пора выполнять следующее задание». «Ты здесь все?» — спросил я. «Да, сейчас только палатку закрою». Пока мелкий всем этим занимался, я призадумался. «Так, что дальше?» Совсем про всем я провозился пару часов, и утро уже плавно перетекало в день. Планов у меня было столько, что глаза в стороны разъезжались. Сила, деньги, кладбище, клан, наследство, да до хера всего. Но, знаете, есть еще что-то, что выше этого. То, на что мне стоит обратить внимание в первую очередь, без чего все это будет невозможно. «Как же я хочу жрать! Умираю!» — драматизировал я, хватаясь за живот. «Не, я так не могу. Почему мне не хватает душ смертных? Что за дебильное тело?» «Да, решено. Короче, сейчас зайдем поедим, потом к твоим бабушкам и дедушкам. У меня к вам будет деловое предложение». «Мне после вашего прошлого предложения работать пришлось», — пробурчал он. — «Мне не нравится работать». «О, ха-ха, поверь, придется еще больше!» — веселился я детскому труду. «Ладно, пошли. Ты лучше расскажи, как докатился до жизни такой». И мы пошли. Пацан начал рассказывать свою историю. Его зовут Ивао, но все говорят Иван, на что ему в принципе плевать. Родился он в японском сёгунате, другой стране, окруженной океаном. И в последнее время там активно практикуют евгенику, грубо говоря, селекцию людей, с одной простой целью, чтобы все население поголовно стало природными магами. Ну а те семьи, где маги не рождаются уже несколько поколений, становятся изгоями. Нетрудно догадаться, что произошло с семьей Ивао и почему он здесь. Родители погибли, остались бабушка с дедушкой, а те и впрямь не молодеют. Поспевать за фабриками не могут, а обычные мечи кому нахрен нужны? Ну, мне. Территория — это сокровищница. Это сейчас она кучу ножей сожрала и не подавилась. Но потом-то не захочет. Нужно не просто качественное оружие, нужно и красивое. А кто, если не кузнецы в поколении, способны их ковать? А сила мне ой как нужна. Ох, чуть не забыл. Я шлепнул себя по лбу. Сейчас же идеальная возможность. Так, Ваня, постой. Нужно кое-что сделать, пока не забыли. Я остановился и приоткрыл территорию. Шов, как себя вел артефакт? Никак, босс, просто лежит. Подай. Ну, самое время с ним поиграться. Из серого разреза появляется рука и протягивает кулон. Ну, кулон как кулон. При этом я четко ощущал от него энергию, и сомнений нет, это реально артефакт. И его реально хочется активировать. Но вдруг взорвется. А почему это я рискую? Додумался я и, к огромному удивлению мальчишки, призвал двух бесов. «Так, дебилы, берите кулон, убегайте и нажимайте на кнопку». «А мы умрем?» «Да ну не, брось ты, хоть раз я подвергал вас смерти». «Каждый не умничай». Я пнул их под жопу. «А ну, бегом!» Они приняли медальон в дрожащие лапы и побежали в какую-то подворотню. Остановились. Конечно, активировать его они не спешили, но мой тяжелый взгляд выбора им не оставил. Они зажмурились, нажали на механизм и... Ничего. Вообще. Блин, он что, поломанный? И чё там? Кричу, но ответа не дожидаюсь. Эй, что ощущаете? Молчат. Ну, скотина, вы меня что ли игна... А их это... Вдруг сказал мальчишка. Не слышно. И тут я вгляделся. Погоди, реально? Бесы шевелят ртами, радуются, но ничего не слышно. Так, надо проверить. Я призываю еще одного беса, приказываю ему орать и бежать в сторону братьев. Поначалу все шло гладко, но затем... В какой-то момент звук от него просто пропал. «Жирная, наглая падаль», — вздохнул я, вспоминая Вязова. «Зачем еще такая заглушка жирному неудачнику, который распоряжается несовершеннолетними девчонками? Нет, конечно, я могу на него наговаривать, но могу и не наговаривать». «А знаете что? Надо бы к нему снова заглянуть. В конце концов, кто, если не он, обладает информацией о моем наследстве? Заодно и поговорим по душам». «Обалдеть! Глушилка!» «Обалдевал мелкий!» Дальше я пару минут потратил на эксперименты. Во-первых, глушила она не только звуки, но и связь. Телефон рядом с ней ничего не ловил. Во-вторых, у медальона есть регулятор мощности. Чем больше вливаешь, тем шире купол безмолвия. Ну и в-третьих, я так и не узнал, есть ли на нем маячок. Я демонолог, некромант, малефик, так-то, а не артефактор. Впрочем, Вязов мне об этом сам расскажет. Ха. Он мне много о чем расскажет. На этом эксперименты закончились, и я спрятал кулон в территорию. Пацан, кстати, лишних вопросов не задавал. Ни что за чудиков я вызвал, ни откуда медальон. Ни почему я о нем ни хера не знаю. Смышленый японский мальчик. За это он сегодня поест. Где поглощать пищу, мне было без разницы. Поэтому мы зашли в ближайшее что-то, сели. Подошел официант. Я заказал что-то. А мелкий... «А вы за меня платите?» — спросил он. «Да? Тогда...» «И пошел нахер заказывать, что глаза видят». И роллы какие-то, всякие мякие хер в макаке, и соки, и особенно много сладостей. Сначала я хотел ему дать леща и сломать колени. Ну что за наглость? Но потом что-то, блин, не знаю, жалко стало. Натерпелся он в последнее время. Шутка ли, но ему, ребенку, который вряд ли старше моих сестер-близняшек, пришлось воровать. Пусть ест. Уверен, не каждый день он дорывается до сладостей. Мне не жалко. В конце концов, для чего ворую и пытаю, если не для таких мелочей, верно? Жадность ворчала, да, но не критично. Видимо, цена выходила не категоричной. Как потом выяснилось, реально мелочь, очень дешевая. Пока Челепиздрик наслаждался жизнью, мне же принесли... Что это? Вообще, я заказал пасту, ожидая космическую идеальную еду в тюбике. Но мне принесли какие-то длинные толстые волосики. Впрочем, все равно вкусно. Я расплатился, и мы пошли, наконец, к моей силе, будущей. Жил Ивао недалеко. И удивительно, но жил он не в квартире, а в отдельном частном доме. Как говорит отправителя России, досталось. Древним кланам тот только рад. На подходе сразу же чувствовался запах недавно погасшей кузни. Мы зашли, разулись, и пацан побежал собирать родню. «Блин, странный интерьер. У меня не такой. Хотя они же иностранцы. Неудивительно». «Здравствуйте». Я улыбнулся и поклонился двум вышедшим старичкам. Бабулька была низенькая и горбатенькая, с очень добрым взглядом. Дедук тоже низенький, худощавый, но зуб даю, что в молодости он был неимоверно огромным. Просто сдулся. Хотя стойкий, тяжелый взгляд остался. И мне кажется, мы сразу поняли природу друг друга. Иначе как объяснить? «Ивао, оставь нас!» — сказал дед. «А, ну, деда, я тоже хочу...» «Оставь нас!» — процедил он, не сводя с меня взгляда. Мальчик что-то буркнул и, недовольный, вошел в другую комнату. Дед жестом указал на низкий стол, где нужно подгибать ноги, а бабулька пошла заваривать нам чай. Я сел, дед сел, напряжно. «Внук сказал, что вы выручили его два раза», — начал он. «Мы столько раз ругали его за шашни с преступниками, а вы за одно деяние его отучили. Поразительно!» В этой хвальбе был и упрек. «Он хороший мальчик», — я улыбнулся. Нам принесли чай. Дед указал рукой на мою кружку, приглашая отпить первым. Проверка. «Что ж, будь по-твоему. Но если там яд, я сразу об этом узнаю». «Отпиваю. Ничего вроде. Вкусный чай». Дед отпивает следом. Бабулька улыбается и уходит. Но на этом любезности закончились. «Я узнаю ваш взгляд!» Его тихий голос гремел. «Это взгляд демона. Я видел его много раз, когда Сёгун приходил за нашим оружием». Он смотрел на меня, не отрываясь. «Но в вашем я не вижу зла. Почему?» «Потому что я не демон, я человек». «В нашей стране принято, что душа и разум говорят больше тела». «Да, тело у вас человеческое, безусловно. Но именно такие, как вы, самая опасность, с чем можно столкнуться. Но вот конкретно вы, господин...» «Виктор», — подсказал я. «Виктор», — кивнул он. «Вас я вижу, демона, еще сильнее, амбициозней и темнее, чем в Сёгуне», — процедил старик. «Скажите сразу, зачем вы пришли? Зачем помогаете? Я прекрасно знаю, что не просто так. Говорите прямо». Я хмыкнул, снова отпивая чай. «Нехеровые у вас деды на земле вашей. Вот что значит опыт, да? Интересно, интересно». Я поставил кружку и поднял взгляд на собеседника. «Что ж, как и вы, я оказался здесь случайно. Как вы меня назвали? Демоном в душе. В таком случае, знайте, я демон иного рода. Сильнее, могущественнее, снисходительней. Поверьте, в мире достаточно людей, на ком бы я вымещал тьму своей души, и точно не на вас. Я смотрю ему в глаза. Я хочу найти свою семью. Мне нужна сила, а вам нужны ресурсы, заказы и цель». И тут глаза деда блеснули. «Ха-ха-ха, попался старик. Вот и твоя слабость. Ваш внук случайно оказался на моем пути. Но это ли не судьба? Я тянул крючок. Мне нужны кузнецы. Кузнецы с целью ковать только шедевры. Ковать для великих, для сильнейших». По лицу поползла улыбка. «Разве вы не хотите того же? Снова взяться за молот, но не как обнищавший кузнец, а виртуоз?» Старик не сводил с меня взгляд. Пытался казаться непоколебимым, но я уже прекрасно знал. Его душа на моем крючке. Я попал в самое яблочко. О чем может мечтать в прошлом крутой кузнец, если не о былой жажде творить? Не о былой цели? «Какие к черту ножи? Он ковал для самого правителя!» «Что ж, старик, не переживай, я дам тебе цель». «Чего вы хотите?» — спросил он. «Ничего, просто работайте. Мне не нужно ничего, кроме вашего таланта, клянусь». «Я не могу ковать артефакты». «Мне и не потребуется, но...» Я призадумался. «Если вы сможете выковать клинок, способный вместить разрушительную энергию, буду рад». «Я могу напитать оружие хаосом, некротикой, пламенем инферно, да много чем. Но обычная сталь не выдержит ничего из этого. И если они могут...» «Могу!» — без сомнений кивнул старик. «Но нужны энергокристаллы высочайшего качества, много. Их пыль нужно замешать в сталь, тогда сталь станет накопителем». И вот снова. В какой уже раз все ведет меня к отцовскому наследству? Шахты. Как же много на них подвязано. Теперь я точно уверен, чем займусь далее. «Будут», — я кивнул. «Просто работайте. Только на меня. Я дам цель и топливо вашему таланту. И вновь сделаю великими. Ну как?» Улыбаюсь и протягиваю руку. «Мы договорились?» Он притих, но всего на пару секунд. Мнение обо мне он уже давно сформировал. «Я ошибся», — прошептал он. «Ты не демон, ты дьявол, настоящий дьявол. И взгляд твой не как у Сёгуна, он в разы хуже». Старик вздохнул. «Но если так, то отныне мой род служит дьяволу». Он пожимает мою руку. «Контракт заключен». «Иначе без вас мы просто сгинем», — закончил он. «Не переживайте, не сгинете». Улыбка сияла на моем лице. «Не под моей опекой». «Ха-ха, не переживайте. С демоническим бессмертием вы еще долго сможете ковать шедевры. И судя по твоему взгляду, старик, вряд ли ты от него откажешься. Но это потом. Сейчас...» «Цима, не хансю!» «Шина, вино!» — крикнул старик. Старушка принесла нам две рюмки и бутылочку. На вопрос, что это, старик хмыкнул, назвал меня европейцем и сказал, что это саке. «Отмечать будем. На удачу!» В это же время. Комиссия по делам опеки. У кого попойка, а у кого пи***ли. Высокого черноволосого человека в пиджаке звали Максимилиан Тейлор. Можно сказать, единственный иностранец в клане Алая Роза. Ко всему прочему, правая рука патриарха. Нехило для американца, пришедшего в клан всего 3 года назад. И как бы ему ни нравилась его должность, сейчас его воротило. Почему? Все просто. Говно воняет. «Везов!» — процедил он, заходя в кабинет толстого человека. «Ух, Везов, Везов, ты, мудак, даже проветрить не смог. Знаешь, а ведь я думал, все отчеты приукрашены». Он говорил медленно и тихо. Толстый человек сглотнул. «Но мне мало того, что приходится срываться сюда, разговаривать с тобой и все это нюхать, так ты и вовсе...» Он сжал кулак, а вены на его шее замерцали алым. «Проебал артефакт нашего клана!» «Я понимаете...» — запищал Вязов. «Я заплачу. Да, он дорогой, но я смогу». «Не сможешь. Но позвольте, хоть глушилки и дорогие, но я...» «Потому что это не просто глушилка, идиот!» Снова взорвался Тейлор. Выплеском энергии Вязова чуть не прибило к стене. Он отшатнулся, поежился и побледнел. Максимилиан же, быстро успокоившись, снял перчатки и со вздохом потер переносицу. По одному лишь виду понятно, что артефакт куда важнее, чем простая глушилка. «Кто? Кого подозреваешь?» Тихо спросил он. «Кто здесь недавно был? Вспоминай жиртрест, ведь иначе...» «Да-да-да-да-да много кто! Ромины, Слесаревы, Князев еще, помню, был ста...» «Князев?» — моментально среагировал Тейлор. «Да, 2 раза причем!» — судорожно закивал жирный. «Может, это он?» «Вряд ли», — покачал головой аристократ. «Тут явно использовали магию, причем Дима...» Тейлор резко замолчал. «Нет, Князев не мог. Когда я выгонял их из поместья, он был в ярости, но сделать ничего не мог. Он не пробужденный, как и вся его семейка, собственно. У них нет того гена. В Князева я не верю», — снова нахмурился Максимилиан. «Но если так подумать, мне кажется...» «Мне кажется, Вязов, что сейчас ты соберешь все свои манатки и побежишь на своих жирных ножках до каждого, кого подозреваешь. Понятно? У меня и без того дел по горло». Он развернулся и пошел на выход, но затем оглянулся и осмотрел кабинет. «И проветри в самом деле». Не дожидаясь прощания, господин Тейлор вышел, и его тихие шаги начали удаляться. Вязов рухнул на кресло, смахнул пот. Сердце все еще бешено билось, руки тряслись, а мыслей не было. Вернее, до этого момента. «Князев!» — процедил он, вставая с кресла. Ежеглавное нет рубрика «Пояснялки от зануды». «Всем привет, я зануда, и я буду вам объяснять нюансы открываемых Витей заклинаний. Пока что самое комплексное и сложное — территория. С нее и начнем. Территория. Путь, демонология, школа, задность. Краткое описание. Открывает доступ под пространству, где хранятся все сокровища задности. Нюансы. Вызвать в ней способны лишь мелкие демоны, несущие практическую пользу задности. Остальная жизнь умирает от неизвестных причин, от чего не спрятаться, не переместить кого-либо в ней невозможно. В Все, что попадает на территорию, моментально пометяется задностью, как сокровища. Терять сокровища нельзя, отдавать просто так тоже. Если сокровище удаляется от владельца, тот будет чувствовать ее местоположение вместе с невыносимой болью. Вопрос. Ну как же тогда пользоваться этим добром? Ответ прост. Сокровище можно использовать свое благо, если даже это означает потерю предмета. Также важное уточнение пример. Условно, Витя владеет клыком за 1000 денег. Если он его продаст, то он, как владелец 1000 денег, так и будет, просто в другой форме. Чем больше потери, тем больше наказание задности. На этом, друзья, я закончу. Если вам понравилась моя рубрика, обязательно дайте знать. Если остались вопросы по этому и другому заклинанию, тоже. Всем пока. Удаляется замусловать дальше.